4. Казарменный закуток с его коллективными удобствами надоел Сергею до тошноты. Хотелось пожить в своем углу. Новую квартиру в военном городке ему помогла отыскать энергичная Магда. Просторная, светлая, с видом на парк, так отрекомендовала капрал его будущее жилье. Всего 400 кредитов, очень достойно, практически даром. Я за свою плачу почти 500. В оплату входит ежедневная уборка. Соглашайся, мебель позже подберем. До тебя тут жил флотский мичман, его перевели куда-то. Служба квартирмейстера предложит тебе комнату в секционном общежитии для рядовых. На большее на первом году и не рассчитывай. Там такой шалман, не выспаться как следует, неприличную женщину привести. Приличная женщина – это, конечно, ты, едко поинтересовался Сергей. Мужчина, я с удовольствием, если пригласите. С ужимкой прогнусавила в ответ Магда, приобняв Сергея за талию и наподдав ему упругим бедром. Они рассмеялись. Квартира Сергею понравилась. Третий этаж мансарда в одноподъездном доме. Большая комната со стеклянной накладной стеной крышей. Аккуратный чистенький кухонный отсек. Большая ванная. Чего еще желать молодому холостяку? Ну что ж, выбор у тебя небольшой. В казарме тесно. Полковничья квартира не по карману, на жизнь не хватит. В общежитие приличная женщина не пойдет. А куда мне без приличных женщин? Придется согласиться, с одним условием. Да? И с каким же? Без твоих серых глаз эти стены слишком холодные. Обещай приходить в гости так часто, как сможешь, или как захочешь. Почему-то я подумала, что кончится именно этим, улыбнулась Магда. Не успеешь предложить помощь от души, как тебя тут же в качестве благодарности тащат в постель. Только ты выразился очень завуалированно, совсем не по-армейски. За последнее время мне не приходилось приглашать к себе женщин. Все больше они меня к себе. Так что опыта у меня нет. Говорю, как придется. А как будет по-армейски? Если так лучше, я попробую тебе перевести. Магда наморщила лоб в деланном раздумье. Ну, не знаю, как насчет пехотинца или, скажем, танкиста. А какой-нибудь тертый сержант-морпех сказал бы что-то вроде. Док, ты клевая баба, будет скучно, заползай погреться. Только выпивку не забудь. Да? В сомнении протянул Сергей, сосредоточенно рассматривая пятнышко на стекле. Как-то слишком сложно для меня. Наверное, это потому, что я не морпех. Давай я все же по-своему скажу, а? Вторая попытка. Слушаю внимательно. Магда придвинулась почти вплотную, так что Сергей ощутил возбуждающий запах ее волос. Ее стальные глаза смотрели выжидающе и немного насмешливо. Я всегда рад тебя видеть. С тобой легко. Будет здорово, если ты сможешь ко мне заглянуть. Уже лучше, но все равно много отпай мальчика. И почему только легко? Что, на большее уже не тяну? И койка как-то совсем не просматривается. А для бедной, одинокой женщины холодными вечерами это немаловажный аргумент. Еще попробуешь? Тоном строгого экзаменатора спросила Магда. И ее улыбка напротив стала откровенно завлекающей. Конечно, серьезно сказал Сергей. Провел ладонью по ее коротким волосам, привлек к себе. Коснулся губами ее щеки, медленно спустился ниже, нашел приоткрытые навстречу губы. «Ну как?» – с улыбкой спросил он, переводя дух после обжигающего поцелуя. «Получилось?» «На троечку», – ответила порозовевшая Магда, обвивая руками его шею. «Еще тренироваться и тренироваться, но успехи определенно есть». Она снова прильнула к нему в долгом поцелуе. «Ну хватит, хватит, рядовой!» Магда, наконец, мягко оттолкнула разгоряченного Сергея. «А то я за себя не ручаюсь», — со смехом добавила она, глядя на его приунывшую физиономию. «Давай лучше отметим твой будущий переезд. Подожди, я быстро». Она исчезла в кухонном отсеке, зазвенела посудой. «Кухонный автомат не подключен», — раздался ее веселый голос сквозь шорох выдвигаемых ящиков. «Но спиртное в холодильнике еще есть». Она выпорхнула в комнату, держа в одной руке бокалы, а в другой небольшую початую бутылку коньяка. «Эти флотские совсем не умеют пить», — сообщила она. «Да и жить тоже. Я бы коньяк ни за что не оставила». Сергей взял у нее бутылку, плеснул темную жидкость в пузатые сосуды, понюхал содержимое, уважительно кивнул. «Пить они, может, и не умеют, но в выпивке толк знают». Магда приняла бокал, молча постояла, разглядывая на свет маслянистую жидкость. Подняла глаза. «За тебя, Сергей!» Она даже смогла правильно произнести его имя. «За твой новый дом!» «Я не мастерица красиво говорить. У человека должен быть укромный уголок, где он может от всего спрятаться. Пусть эта комната станет для тебя таким уголком». Они выпили, не чокаясь. «А ты изменился. Стал каким-то скованным, что ли? Хочется побыть одному?» Она присела на низкий широкий подоконник, вытянула ноги, склонила голову на бок, задумчиво глядя на Сергея. «Да нет, тебе показалось», — уклонился он от разговора. «Тебе очень идет гражданское. В форме ты выглядишь слишком неприступной. Хороший коньяк. Давай еще по одной». «Наливай», — согласилась она, протягивая ему бокал. Спросила внезапно, без перехода. «Что, побывал на боевых?» «Неужели заметно?» Улыбка против воли вышла неживой. «Всегда. Когда человек разменивает личный счет, это всегда видно. Неважно, по обязанности он это сделал или с удовольствием. Он меняется, становится другим. Вроде как живет за себя и за тех, кого убил. Постоянно к себе прислушивается». «Интересная трактовка», – задумчиво отозвался Сергей. Он сел прямо на пол, щурясь от яркого солнца. Прислонился спиной к теплому покрытию стены. Разлил остатки коньяка по бокалам. Солнце играло искрами в янтарной жидкости. Каждый проходит это по-своему, хотя суть не меняется. Сначала кажется, что привык и все забыл. Потом постепенно начинаешь понимать, что за все приходится платить. И чем дальше, тем страшнее становится. Может быть, это от того, что ты женщина? Все же у вас другая психология, более эмоциональное начало. Я бы на твоем месте на это не рассчитывала. Она соскочила с подоконника, уселась рядом. Глотнула коньяку, сморщилась, слишком крепкий. Поиграла пальцами Сергея, думая о своем. На Шеридане мы проходили гипнообработку. Включил прицел, перешел в боевое состояние. Стреляешь не думая. Мгновенная концентрация, не надо ждать, пока подействуют стимуляторы. Потом привыкаешь к трупам, воспринимаешь их как часть пейзажа. Ешь рядом, даже шутишь. Потом они возвращаются. Снова умирают у тебя на глазах. Можно пройти психокоррекцию, но сильно не поможет. Только войдет в привычку. А они снова приходят. Разговариваешь с ними во сне, уговариваешь уйти. Стараешься, чтобы у тебя не было свободной минуты. Работаешь как проклятая. Потом или пьешь, или сидишь в компании, или куришь дурь. Под кого угодно ляжешь, лишь бы одной не оставаться. Иногда приходишь в ярость. Пробуждается инстинкт убийства. Готова выстрелить в официанта из-за того, что пиво теплое. Попадаешь снова на боевые, приходишь в бешенство. Стреляешь во все, что шевелится. Как будто убиваешь призраков. На самом деле они не умирают. Уходят ненадолго. Потом их становится все больше. От этого у ветеранов часто съезжает крыша. Напрочь. Не помогают ни драки, ни девки. Им записывают новую личность, переводят к черту на кулички. Вряд ли это надолго помогает. «У нас были стимуляторы», – кивнул Сергей. «Вводный дал команду. Броня наширяла так, что Господом Богом себя почувствовал». «Это на первых порах. Пока себя слабо контролируешь. В бою дозы будут минимальными, или их совсем не будет. Или если слабину дашь, пошлют тебе код по радио, станешь как кукла на веревочке. Потом очухаешься, ни черта не вспомнишь». «Ты уверена?» – с сомнением спросил Сергей. «На все 100, мне ли не знать. Если ты в линейной роте, значит гипнообработку уже прошел. Не волнуйся, ее редко активизируют. Только в самом крайнем случае. Роботы хреново соображают и дохнут не за грош. А стоят очень дорого. Так что живи спокойно и не думай об этом. Когда включишься, все равно ничего не вспомнишь. Не боишься об этом говорить? Ты об этих? А молчи-молчи!» Магда презрительно показала глазами на потолок. «Да пусть слушают, тоже мне секрет. Даже лучше для тебя. Если ты об этом заранее узнаешь, меньше шок. Меньше повреждения казенного тела». «Чего ты разошлась? Ты на себя не похожа, Магда», — попытался успокоить ее Сергей. «На себя в зеркало посмотри», — угрюмо огрызнулась она. «Тоже мне образец спокойствия. Да у тебя глаза просто тухлые. Тебе сколько записали?» Сергей отпил из бокала. Бессмысленно покрутил его в руке. 64. Ее брови удивленно поползли на лоб. «Ни хрена себе! Ой, извини!» А я тебе еще мораль читаю. Ваши боссы просто мясники. Извини, нас наверняка слушают. Мне запрещено об этом говорить. Ясен перец. Когда это было разрешено? Конечно, слушают. Поехали-ка ко мне, а, Серж? Выкини эту хрень из головы. Черт, я говорю как солдафон. Поедем, а? Не хватало еще со мной из жалости трахаться, неожиданно резко ответил он. Дурак ты! Она оседлала его ноги, крепко поцеловала в мокрые от коньяка губы. Безапелляционно распорядилась. Гнездышко потом обустроишь. Поехали. Немедленно.